Глава 23. Руслан выхватывает у меня мобильник, впивается взглядом в короткие строчки. Лицо его мрачнеет с каждой секундой. Желваки ходят ходуном на скулах, пальцы побелели от напряжения. Наконец он поднимает на меня потемневшие глаза. В нем плещется такая ярость, такая душевная мука. «Вот почему ты пропала», — цедит сквозь зубы. «Не только из-за этого, конечно». Но еще из-за той вечеринки, а потом нашла себе парня, чтобы вызвать у меня ревность или отомстить. Насчет своего одноклассника я уже говорила. Он отшвыривает телефон и стискивает виски ладонями. Я помню это сообщение, но он выставил все иначе. К тому же мне тогда было так хреново, что я едва соображал и сделал выводы на эмоциях. Отец сильно давил на меня, а он... Ну, ты знаешь, он прирожденный манипулятор. Это, конечно, меня не оправдывает, но все же. Со здоровьем и с сознанием у меня было хреново. Мне страшно такое говорить, но неужели он мне что-то подмешивал, чтобы меня контролировать? Зажмуривается, мотая головой. Отец считал меня своей собственностью. Считал, что я ему всем обязан. Боже, какой же я дурак! Как же я раньше не догадался! Ведь и следствие странно быстро закрыли. И обвинения с меня сняли. Без отцовского вмешательства тут точно не обошлось. Я прикусываю губу, чувствуя, как щиплет в носу. Мне тоже больно от этих мыслей. Да чего же подло, мерзко со стороны Валерия Владимировича. Сломал нам жизнь, разрушил семью. И все ради чего? Ради власти, ради своих амбиций, чтобы доказать своему сыну, что он не прав и все равно без него ни на что не способен. Сажусь рядом с Русланом, обнимая его за напряженные плечи. Чувствую, как он дрожит от сдерживаемых эмоций. «Мне очень жаль», — бормочу чуть слышно, утыкаясь лбом ему в плечо. «Правда, очень жаль. Знаю, тебе сейчас паршиво. Предательство отца — это такой удар!» Руслан судорожно выдыхает, притягивает меня к себе, зарывается лицом в волосы. «Бог ему судья!» Глухо роняет в пространство. «Папа уже умер. С ним не поспоришь». «Но я во всем разберусь, Полина. Найму людей, добуду доказательства его махинаций». Он чуть отстраняется, заглядывает мне в глаза. В его взгляде решимость пополам с болью. «Прости меня», — произносит твердо, почти торжественно. «За все прости. За то, что усомнился в тебе. За Раду. За пьяную вечеринку. Я был слепым дураком. Наломал дров. Навредил тебе. Знаю, простых извинений тут мало. Но я все исправлю». У меня по щекам текут слезы. Я и Каю всхлипываю, цепляясь за Руслана, как за спасительный круг. Да чего же больно. И сладко одновременно. Неужели правда раскаялся? Неужели мы еще сможем все наладить? Я пока не могу тебя простить до конца. Сглатываю, шмыгая носом. Но я постараюсь, Руслан. Ради детей. Ради тех чувств, что нас когда-то связывали. Он кивает, прижимает меня к себе покрепче. Гладит спутанные волосы, целует влажные от слез щеки. Спасибо, родная. Я так виноват перед тобой. Клянусь, теперь все будет иначе. Никакой рады, никаких измен и пьянок. Только ты, я и наши дети. Настоящая семья, как мы всегда мечтали. Я хочу заслужить второй шанс. Позволь. Я слабо киваю, чувствую, как проваливаюсь в сладкую дрему. Сказывается нервное перенапряжение, недосып, стресс. Последнее, что слышу, ласковый шепот Руслана над ухом. «Поспи, солнышко. Ты совсем измотана. А впереди долгий и трудный день». Нас ждут великие дела. А мы справимся, вот увидишь. Мы обязательно вылечим Антошку. Ведь мы теперь вместе. Одна команда. Кажется, я ненадолго отключаюсь. Проваливаюсь в глубокий, без сновидений сон. Открываю глаза, когда чувствую на своей щеке теплую мужскую ладонь. «Полина, просыпайся», — шепчет Руслан, ласково поглаживая мое лицо. «Мы прилетели». Спецмобиль уже ждет, Антона вот-вот повезут в клинику. Пойдем, малыш. Я киваю, позволяю поднять себя на ноги. Ноги чуть дрожат от слабости, но Руслан надежно обнимает за талию. Я благодарно прижимаюсь к его боку, вдыхаю родной успокаивающий запах. Каким-то шестым чувством понимаю, у нас все получится. Наш кортеж подъезжает к огромному современному зданию клиники. С восторгом разглядываю сияющий стеклом металлом фасад. Какое внушительное, почти инопланетное сооружение. Сразу видно заведение экстра-класса для избранных. Руслан помогает мне выйти из машины, его люди подхватывают наши вещи. Анечка сладко спит у меня на руках, не потревоженная переездом. Мы вместе идем к центральному входу, где нас уже встречает целая делегация медиков. Руслан пожимает руку главврачу, о чем-то переговаривается. Я с изумлением прислушиваюсь к их беседе. Ого, как Руслан свободно болтает на английском. Вот уж не замечала за ним такого таланта. А он меж тем на равных общается с врачами, задает какие-то важные вопросы, сыплет медицинскими терминами, демонстрирует недюжинную эрудицию. Я смотрю на него во все глаза, чувствуя, как щекам приливает жар. Черт, ну почему он такой безупречный? Как ему удается быть одновременно брутальным самцом и сообразительным интеллектуалом? Тем временем доктор Фишман приглашает нас пройти внутрь. Мы идем по сверкающим чистотой коридорам, я верчу головой по сторонам. Тут все такое современное, почти футуристическое. Новейшее оборудование, дизайнерский интерьер, повсюду приветливый персонал. «Малыш Антон уже здесь», — сообщает Руслан, положив руку мне на талию. Его лицо сосредоточено и серьезно. Транспортировка прошла успешно. Сейчас его осматривают. «Слава Богу!» Киваю, чувствую, как горло подкатывает ком. Лишь бы наш мальчик поправился. Руслан будто читает мои мысли, бережно прижимает меня к себе, гладит по волосам. «Не дрейф, Поля. Мы справимся. У Антохи лучшие врачи, лучшие шансы на выздоровление. Здесь творят чудеса, я отвечаю». Прикрываю глаза, молча киваю. Очень хочется ему верить. Очень хочется надеяться на лучшее. И спасибо ему за такую поддержку, это успокаивает. Нас проводят в отдельную VIP-палату, просторную, светлую, с окнами в пол. Целые апартаменты, как в комфортабельном номере отеля. Широченная кровать, плазма на стене, мини-кухня, диванчик. А из окна открывается вид на Иерусалим. «Это ваши временные хоромы на ближайшее время, чтобы ты могла комфортно ухаживать за Анечкой и отдыхать, пока Антон на обследованиях». Такой внимательный, такой предусмотрительный, сразу видно, переживает, хочет для нас самого лучшего. «Спасибо», — шепчу одними губами, стискивая его ладонь. «Спасибо, что поверил, кстати, даже тест не стал ждать». Он мягко улыбается в ответ и целует меня в макушку. «Тест ты не нужен. Теперь я уверен, что двойняшки мои. Отдыхай, набирайся сил, а о насущном я позабочусь». Следующие несколько часов проносятся как в тумане. Мы знакомимся с персоналом, заполняем кучу бумаг и анкет. Антона тем временем подключают к аппаратам, берут бесконечные анализы. Я не отхожу от реанимационного бокса, сжимая ладонями холодное стекло. Всматриваясь в бледное личико сына, дорезив в глазах, впитывая его изможденный вид. Краем глаза замечаю, как Руслан о чем-то спорит с врачами. До меня долетают обрывки фраз «Нужно ускорить. Цена не имеет значения». Сердце щемит от благодарности и любви. Боже, какой же он молодец. Не жалеет ни сил, ни средств. Сделает все, чтобы спасти нашего мальчика. Ближе к вечеру Руслана куда-то вызывают. Он извиняется, обещает скоро вернуться. Я провожаю его тоскливым взглядом, чувствую, как от усталости ноет все тело. Анечка тоже начинает хныкать, тереть глазки. Пора отдохнуть нам обеим, набраться сил перед завтрашними процедурами. Укладываю дочку на огромную двуспальную кровать, сажусь рядом. Анюта тут же переворачивается на спинку и задирает пухлые ножки. А гукает и хохочет, разглядывая мамино лицо. У меня губы невольно растягиваются в улыбке. Вот ведь неугомонное создание. Любой ситуации находит повод для веселья. Наклоняюсь над дочкой, начинаю щекотать ее животик. Пою глупые песенки и корчу забавные рожицы. Анютка заливается звонким смехом, пытаясь поймать мои руки. В этот миг я вдруг чувствую, как ноющее сердце наполняется теплом и спокойствием. Все будет хорошо. Просто не может быть иначе. У Бога ведь не бывает ненужных деток. Внезапно две сильные руки обвивают меня сзади за талию. Я вздрагиваю всем телом, испуганно охаю, пытаясь обернуться, но Руслан удерживает меня на месте. Прижимает спиной к своей груди, утыкается носом мне в затылок. Гладит большими ладонями мои бедра, посылая волны мурашек по всему телу. «Знаешь, я только сейчас понял, чего мне так не хватало все это время», — шепчет он, обдавая жарким дыханием мою шею. «Не хватало вот этого. Тебя. Детей. Нашей семьи. Рядом с тобой я будто ожил, задышал полной грудью, как будто второе дыхание открылось». Я сглатываю вязкую слюну. Осторожно разворачиваюсь в кольце рук Руслана, встречаюсь с ним взглядом. В серых глазах плещется такая ласка, такая щемящая нежность. Меня охватывает острое, почти болезненное желание. Хочется раствориться в этом мужчине, слиться с ним в одно целое. Но я усилием воли беру себя в руки. Нет, рано, рано поддаваться на провокации. Да, сердце верит и тянется к нему. Но разум пока не может забыть всех обид. «Как там, Антоша?» Перевожу тему, с трудом отводя взгляд от губ Руслана. «Что говорят врачи?» Он прочищает горло, его пальцы чуть сильнее сжимают мое бедра. Но потом расслабляется, мягко улыбается. Все идет по плану. Состояние стабильное, кризиса нет. И знаешь что? Доктора дают отличные прогнозы. Говорят, мы успели вовремя. Если сделать операцию сейчас и строго следовать их рекомендациям, Антоха может стать совершенно здоровым. «Правда?» — шепчу одними губами. «Господи, какое счастье!» «Еще бы! Обещали, что Антон выкарабкается, проживет долгую жизнь без всяких там осложнений. Не то что мой отец». Я слышу, как дрогнул его голос. Сколько горечи и сожаления в последних словах. «Бедный Руслан». Должно быть, ему очень тяжело смириться со смертью папы. Пусть тот и был редкостной сволочью, но все же. Тянусь к нему, ласково оглаживая напряженную щеку. Мне очень жаль, что так вышло. Может, он и поступал иногда неправильно, но точно любил тебя. По-своему, извращенно, но все же. Руслан отрывисто кивает. На скулах ходят желваки, губы кривятся горькой усмешкой. Да уж, любовь та еще была. Если сына ядом травить да от семьи отлучать, это нынче любовью зовется. Хотя, наверное, ты права. Отец просто хотел для меня лучшего. Пусть и методы выбирал так себе. Тяжело вздыхает, отворачивается к окну. Я молчу, даю ему время собраться с мыслями. «Ладно, проехали», — наконец произносит Руслан, вновь поворачиваясь ко мне. Глаза его решительно блестят. «Нечего о грустном. У нас вон какие радости. Сына вылечим, дочку на ноги поставим и сами постепенно отношения наладим. Как думаешь?»